потом устремляется вперед, преклоняет колени и простирается у ног статуи. Беатриса. «О, Матерь! Вот я здесь! Не оттолкни меня! Я в мире одинока! Я так хотела страстно тебя увидеть вновь! Пришла же слишком поздно! Глаза мои тускнеют, и я почти не вижу твоей улыбки кроткой! К тебе я простираю полуживые руки! Не в силах я молиться, мне трудно говорить, и чтоб сказать всю правду, я плакала так много, что с давних пор не смею я больше слезы лить. Я та же Беатриса. Прости, что это имя дерзаю произнесть. Сама бы не узнала ты дочери твоей. Взгляни. Вот из нее что сделала любовь. И грех, и все, что счастьем зовется среди людей. Уж слишком 20 лет, как я ушла отсюда. И если Бог не хочет, чтоб человек был счастлив, меня зато простит он, что счастья я не знала. Теперь сюда вернулась и ничего не жду. Моя пора прошла. Нет больше сил для жизни. Я здесь, чтобы умереть в святом любимом доме. Коль мне позволят сестры заснуть, где я упала. Должно быть им известно, там, в городе, соблазн моей печальной жизни был так велик, что сестры узнали обо всем. Но им не все известно. И ты, кто знаешь все, едва ли и ты узнаешь все зло, что заставляли меня свершить, все муки, что там я испытала. Я расскажу им всем о горестях любви. Оглядываясь кругом, одна я. Дом безлюден. Как будто бы мой грех его опустошил. Кто ж заместил меня у алтаря святого? Кто сторожил порог, что осквернен был мною? Лампада зажжена, и свечи там сияют. К заутренне звонили. Вот расцветает день, но все нет никого. Замечает плащ и покрывало на решетке. Что это вижу там? Слегка приподнимается и, ползая на коленях, ощупывает плащ. О, руки жалкие! Вы так близки от смерти, что различить не в силах, касаетесь ли вы предметов в этом мире или в другом. Не мой ли я вижу плащ, что здесь вчера я положила, 25 лет назад, взяв плащ и машинально накидывая себе на плечи? Покрой остался тот же, но кажется он длинным. Он впору был, когда я выступала прямо, когда была счастлива. Берет покрывало. Вот это покрывало покроет смерть мою. Владычица, прости, коли это святотатство. Мне холодно. И я почти обнажена. Лохмотья жалкие, чуть прикрывают тело, которое не знает, куда ему бы скрыться. Не ты ль, о мать моя, мне это сохранила, и ныне возвращаешь? Чтоб в страшный этот час безжалостный огонь меня, быть может, ждущий, замедлил на мгновенье и не был столь жесток. Слышны приближающиеся шаги и звук отворяемых дверей. Но что я слышу там? Раздаются 3 удара колокола, возвещая, как и во втором действии, о прибытии монахинь в коридор. Вот распахнутся двери, и сестры все войдут. Я в жизни не посмею. Ужалься надо мной. Меня раздавят стены, меня задушит свет, и о моем стыде написано на камнях, что на меня восстанут. А! Без памяти падает у ног статуи. Монахини во главе с игуменьей приближаются подарками, так же, как в предыдущем действии, чтобы пройти в часовню. Большинство из них древние старухи. Игуменья с трудом шагает, вся согнутая, опираясь на свой посох. Войдя, они немедленно замечают Беатрису, неподвижно простертую поперек коридора, и испуганные, обеспокоенные подбегают и толпятся вокруг нее. Игуменья, заметив первое, «Сестра Беатриса!» Приставилась. Сестра Климанса. «Ее дало нам небо, а взял назад Господь». Сестра Фелисита. Ее венец готов, и ангелы там ждут. Сестра Эглантина. поднимает и поддерживает голову Беатрисы, которую целует с чувством набожного страха. Она не умерла. Она дрожит и дышит. Игуменья, смотрите, как она бледна и исхудала. Сестра Климанса, как будто эта ночь состарила ее на целых 10 лет. Сестра Фелисита, вплоть до зари она, должно быть, пострадала, боролась всю ночь. Сестра Климанса, она была одна пред сонмом ангелов, ее увесть желавших. Сестра Иглантина, уж вечером вчера она была недужна, дрожала, плакала она, чей светлый взор с великого дня чуда таил улыбку чуда. Она не пожелала, чтобы я ее сменила. —